взяла сердце в бою, обо всем не скрывая бою, лишь одно никому не открою, драгоценную тайну мою. И встречаясь со мною глазами, и о том, и о сём говоря, ничего-то об этом не знает драгоценная тайна моя. Говорят, что вот такая я сикая, сочиняют, что попало про меня, но живу я, никого не упрекая, в сердце тайну эту светлую храня. Вслед шепчу я, милый, милый, милый, ну когда ж ты догадаешься, когда? Догадайся, и светлее станет в мире, и печаль моя исчезнет без следа. Пусть дышать все труднее и петь мне, но не сдамся на самом краю, лишь бы только не трогали сплетни драгоценную тайну мою. И брести я согласна печально до исхода отпущенных дней, и встречаться хотя бы случайно с драгоценною тайной моей. Говорят, что вот такая я сикая, сочиняют, что попало про меня, но живу я, никого не упрекая, в сердце тайну эту светлую храня. Вслед шепчу я, милый, милый, милый, ну когда ж ты догадаешься, когда? Догадайся, и светлее станет в мире, и печаль моя исчезнет без следа. Thank you.